Послесловие. Не вправе забыть. Необычно и удивительно долголетняя судьба главной книги Владимира Беляева трилогии «Старая крепость». С первой частью трилогии читатель познакомился еще в 1937 году. Работу над ней писатель закончил через 16 лет и тогда же был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. С тех пор книга неоднократно издавалась и переиздавалась на разных языках. Страстно и правдиво рассказывает она нашим современникам о первых всходах революции, о судьбах обыкновенных молодых людей, живших в необыкновенное время революционных преобразований. Нынешний читатель-подросток, которому адресована «Старая крепость», черпает в этой книге не только исторические сведения о творцах первых побед советской власти, но и учится на примере ее героев жить и бороться, беззаветно служить родному народу. Перешагнув рубежи нашей Родины, она и там продолжает вершить свое благородное дело, ведет бой за мир и справедливость на земле. Не случайно в годы вторжения американских агрессоров во Вьетнам в Ханое на вьетнамском языке были напечатаны все три тома «Старой крепости». Беляевская книга вручалась молодым воинам-патриотам вместе с боевой винтовкой. Одну из этих книг, пробитую осколком вражеского снаряда и опаленную пламенем взрыва, мне довелось обнаружить на пепелище в развалинах разрушенного вьетнамского города, только что освобожденного от захватчиков. Как стойкий солдат, книга находилась в боевом строю вьетнамских патриотов, помогая им в освободительной войне. Об израненной книге, найденной на поле боя, я рассказал автору «Старой крепости». Владимир Павлович с волнением слушал меня, а потом сказал: «Нет для писателя чести выше, чем видеть, как его книга сражается и побеждает, помогая народу в добром деле. Это счастье для художника. В трилогии я воскресил то, что видел и пережил в юные годы, что невозможно забыть. Всей жизнью и творчеством своим стремлюсь быть полезным народу, родной партии, в рядах которой состою вот уже полвека». Полвека в партии – срок немалый. Есть что вспомнить. И Владимир Павлович вспоминает: «На память прежде всего приходят люди, общение и дружба с которыми в какой-то степени определили его жизненную и творческую судьбу. А еще вспоминается близкий сердцу древний украинский город Каменец-Подольский, жители которого избрали писателя своим почетным гражданином. Вспоминаются овеянные легендами выщербленные стены старой крепости над обрывом, где мальчишки и по сей день ищут подземные ходы, пытаются взобраться на зеленые от мха остроконечные крыши сторожевых башен с узкими амбразурами, затевают шумные детские игры. Нет, не в казаки-разбойники, как бывало. У них теперь другие игры. В юных героев революции, воспетых в книге писателя-земляка. В мечтах каждый из них, наверное, представляет себя отважным большевиком-шахтером Тимофеем Сергушиным, который, по свидетельству автора книги, был расстрелян петлюровцами здесь, у этих неприступных крепостных стен». Существовал ли в действительности такой человек? Интересуюсь я. «Да, существовал», — не сразу отвечает Владимир Беляев. «Только фамилия у него была другая. И расстреляли его не во дворе крепости, а на городской окраине, на кладбище. Мы, гимназисты, своими глазами видели, как несколько вооруженных петлюровцев вели революционера на расстрел. Приказали ему остановиться перед кладбищенским рвом. Вскинули винтовки. Прежде чем до нас донеслись выстрелы, мы услышали его голос. Он гневно бросил в лицо врагу: «Да здравствует советская Украина! Никогда не оторвать вам Украину от России, палачи!» Детская память до мельчайших подробностей зафиксировала сцену расстрела, бесстрашие коммуниста. Он как бы передавал нам, мальчишкам, свой последний завет: свято хранить страну советов от вражеских посягательств, крепить дружбу наших народов. И мы поклялись тогда быть верными этому завету. Красная армия вышвырнула петлюровцев из города. Ликованием встретили мы победителей. Как высшую драгоценность принимали мы из рук бойцов и командиров стреляные ружейные гильзы. А уж если кому из нас удавалось проехаться на военном коне вместе с бойцами на водопой, такому счастливчику завидовала вся улица. Красноармейцы, командиры и политработники с того дня стали нашими самыми большими друзьями и советчиками. Гимназию преобразовали в трудовую школу, в городе прочно укрепилась советская власть, но вокруг еще злобствовали недобитые петлюровские банды, и подросток Володя Беляев участвует в военных операциях курсантов совпартшколы, где работали его родители. В дни летних каникул отправляется с друзьями в приграничный совхоз и там помогает курсантам биться с бандой, прорвавшейся на нашу территорию из-за рубежа. Боевую выучку, политическую закалку он проходил в частях особого назначения. В 1924 году, когда умер Ленин, ему вручили комсомольский билет, и тогда же он опубликовал в местной газете свой первый очерк, посвященный великому вождю революции. Окончен Фабзауч. Он, литейщик пятого разряда, направляется в Бердянск, становится рабочим. Заводская романтика увлекает паренька, и он по вечерам после работы пишет статьи и очерки о трудовых буднях. Ему доверяют редактировать выездную газету «Червоний кордон». На стареньком автомобиле, выделенном в его распоряжение окружкомом партии, Беляев колесит по селам пограничных районов, публикует на газетных страницах один за другим рассказы о новизне советской жизни, о бдительности советских людей. Потом служба в армии, работа в промышленности. Колыбель революции город Ленинград стал и его, образно говоря, партийной колыбелью. Здесь, на прославленном заводе «Большевик», бывший Обуховский, Беляев становится коммунистом. А рекомендовал его в партию знатный токарь Петр Солоненко, бок о бок с которым они трудились в цехе сборки. И тогда же Беляев начинает писать повесть о своем детстве «Старая крепость». Первый вариант повести печатается в журнале «Молодая гвардия» в 1936 году под названием «Подростки». Через год ленинградское отделение Детгиза выпускает «Старую крепость» отдельным изданием. За месяц до начала войны с немецко-фашистскими захватчиками печатается вторая книга трилогии «Дом с привидениями». Война застала Владимира Беляева в осажденном Ленинграде. Он добровольцем вступает в народное ополчение, строит оборонительные рубежи, участвует в смелых действиях истребительного батальона, а в редкие свободные минуты пишет очерки и памфлеты для газеты, выступает по радио, создает сценарии для антифашистских фильмов. Владимир Беляев начал создавать книгу, когда ему не исполнилось и 30, а завершил работу в зрелом возрасте. Писал он о годах молодых, о первых годах советской власти. К тому времени, когда рабочий парень взялся за перо, годы эти уже стали историей. Требовалось многое вспомнить, уточнить, перепроверить. При работе над трилогией он нацеливал себя на более тесное единение с современностью, с текущим моментом жизни страны, жизни молодежи. Думал о том, чтобы его будущая книга нерасторжимо слилась с тем делом, которым была занята молодежь, пришедшая на смену первым комсомольцам. Чтобы она не просто раскрывала факты истории, которые забывать нельзя, но отвечала бы духу эпохи, шла в ногу со временем, с комсомолом, учила бы действовать в новых исторических условиях. А время в 30-е-40-е было тревожное. Все выше поднимал голову фашизм. И Владимир Беляев в жизненном материале, которым он обладал, искал свежие зерна, которые смогли бы прорасти в современность, стать полезным для нового поколения, для строителей и защитников социалистического общества. Что было первостепенно необходимо в условиях надвигающейся военной угрозы? Идейно сплотить молодежь, научить ее бдительно следить за происками врага, готовиться к тому, чтобы в любую минуту дать сокрушительный отпор агрессору, Военно-патриотическое воспитание воспринималось и тогда как первоочередная задача времени. Рассказать молодежи о героях первых битв за революцию, о коварстве врага и мужестве бойцов Красной Армии, о единстве советских людей, готовых не щадя своей жизни постоять за свой народ, за советскую власть. Это и значило помочь словом художника решению этой насущной, государственно важной задачи. Так воспринял требование времени Владимир Беляев, размышляя над тем, какой должна быть его книга. Она рождалась в беспокойные годы, тревоги которых не могли не оставить на ней свой отпечаток. Тема защиты страны Советов стала главенствующей в первой книге «Старая крепость». Так подсказало сердце, так велел гражданский долг. Вторая книга трилогии «Дом с привидениями» писалась в годы невиданного размаха социалистического строительства, стахановского движения, когда комсомольцы-добровольцы покидали родные города и села, ехали по зову партии в далекие края строить гиганты индустрии, крепить промышленное и оборонное могущество Родины. Как было не откликнуться на это патриотическое движение молодых энтузиастов, если и сам когда-то, окончив обзауч, вот так же по-рабочему, решительно и твердо заявил матери, что пришел конец его мальчишеским играм в стенах старой крепости. В стране еще царила безработица, и не всякому выпадало счастье сразу занять рабочее место. Беляев покидает родной Каменец-Подольский и едет вместе с комсомольцами туда, где большая нужда в литейщиках, к Азовскому морю, на машиностроительный завод. Об этом времени он начал писать продолжение «Старой крепости», книгу о той поре, когда он с друзьями не только по ударному работал, но и учился метко стрелять из винтовки, неразрывно был связан с Красной Армией, с пограничниками, вместе с другими и сам нередко отправлялся ловить диверсантов, участвовал в вооруженной борьбе против контрреволюционных банд. Пусть комсомольская смена поучится на примере первых молодых ударников труда не только работать на совесть, по-социалистически, но и овладевать военными знаниями. Неспроста же комсомол призывает молодежь сдавать нормы на значки «Ворошиловский стрелок» и «Будь готов к труду и обороне». Это тоже зов времени. И Владимир Беляев три предвоенных года посвятил работе над повестью о молодой рабочей гвардии, прошедшей закалку на прочность в горниле первых индустриальных побед советской власти. Значительная часть трилогии «Повесть «Город у моря» создавалась, когда по всей стране шло восстановление разрушенного в лихую годину битвы с фашизмом народного хозяйства. И в книге велась речь тоже о восстановительных работах, о борьбе за подъем отечественной промышленности, идейном возмужании и творческой активности молодого рабочего класса. В произведении, по сути дела, в каждой главе, в каждом литературном образе мы улавливаем перекличку двух исторических периодов, двух поколений молодежи. Книга как бы доносит до новой комсомолии трудовой и нравственный опыт молодых героев, встречавших свое совершеннолетие в рядах строителей социализма, одухотворенных великой мечтой о будущем. Как видим, каждая книга трилогии «Старая крепость» была не просто современной, но и своевременной, спешила прийти на помощь юности 40-х-50-х годов. И правильно писал о неослабевающей актуальности беляевской трилогии автор замечательной книги о доблестных защитниках Брестской крепости, лауреат Ленинской премии Сергей Сергеевич Смирнов. В вечном вопросе молодежи «Делать жизнь с кого?» книга Беляева еще не раз придет на помощь многим юношам и девушкам. Книга «Друг и ненавязчивый учитель». Она откроет им красоту и счастье подвига во имя дела народного, заставит их душой ощутить и радостное упоение справедливой борьбы и гордое достоинство труда в рабочем строю товарищей. Она научит их дружбе и любви, честности и прямодушию, стойкости и упорству, лучшим качествам человека и гражданина, так необходимым людям, стоящим на пороге светлого будущего коммунизма. Правдиво нарисовав образ поколения, рожденного революцией, Владимир Беляев постоянно думал о своем читателе, настоящем и будущем, выдвигая в трилогии на арену действий таких героев, которых само время требовало поставить впереди, чтобы вести за собой на славные дела подростков новых боевых и созидательных лет. Писатель-коммунист сердцем воспринял политику партии и наметил точную цель идейно-нравственной направленности своего творчества, своих воспитательных функций. И он не промахнулся. Его творческий труд очень пригодился тем, кому была адресована книга, детям и юношам нового времени. Это произведение нашло в их сердцах горячий отклик. Как и всякий истинный художник, он, конечно же, использовал право на домысел, на обобщение и типизацию образов, но при этом никогда не уходил в сторону от жизненной правды. Никогда не забывал о том, что по его книге грядущие читательские поколения будут судить о том, какими были на самом деле люди его времени, как они жили и сражались, работали и любили, заново открывали для себя окружающий мир, озаренный пламенем революции. Он воссоздавал подлинную правду событий, обрисовывал героев, утверждал правду своего времени. Но он и знал при этом, что эту правду он несет из своего времени в новое время. И ему, естественно, хотелось, чтобы эта правда верно служила бы грядущим поколениям, заражая их жаждой деятельности, стремлением подражать героям книги. Вот почему писатель из богатейших запасов своего жизненного опыта стремился, не искажая реальной действительности, отобрать прежде всего то, что интересно и поучительно, что переживет не только сегодня, но и завтра, вступит в грядущий день. В «Старой крепости» мы открываем для себя не только художественную реальность больших исторических событий, но и читаем о будничной жизни жителей маленького древнего городка, обыкновенных мальчишеских играх и увлечениях, проказах и выдумках. И вот что характерное замечаем мы, читая эту книгу. Все будничное и незначительное в судьбе героев, в судьбе города, постепенно отодвигается назад, и все ярче, весомее заявляет о себе жизнь, большая, кипучая, многогранная революционная жизнь, в которой по-новому формируются человеческие характеры и проясняются истинные лица наших друзей и врагов. Автор не противоречит здесь правде жизни, правде истории. Революция в действительности определила судьбу многих миллионов людей. В ее свете особенно отчетливо стало видно большое и маленькое, истинное и фальшивое, смелое и трусливое. Революция вела народ к главному, к освобождению трудящихся от гнета эксплуататоров, к образованию свободной и счастливой жизни, к полному проявлению человеческих талантов и способностей. К этому главному и ведет нас повествование «Старой крепости». Она, правда революции, венчает все пережитое юными героями книги, жителями города, освобожденного Красной армией от произвола петлюровцев и их союзников, польских интервентов. Вот эту главную правду и изобразил Владимир Беляев, опираясь на собственные наблюдения, на реальную судьбу близких ему людей, на реальные исторические факты своего времени. И эти главные факты, определившие все поступки детей и взрослых, писатель поставил в центре повествования, вывел в своей книге на передние рубежи. Он добился того, что множество чудесных и точных деталей, введенных в ткань повествования, не заслонили его основной мысли, не увели в мелкотемье, в сторону от генерального течения жизни. Как показала многолетняя счастливая судьба «Старой крепости», книга стала нужной и полезной читателю именно вот этой главной правдой, возникшей в атмосфере социалистической революции. Эта правда помогла читателю вернее увидеть поступательный революционный процесс и определить свое место в рядах строителей нового общества. В ярком художественном изображении народной жизни на заре советской власти и заключена главная сила трилогии, ее неприходящая ценность для юного читателя. Владимир Беляев всей силой своего таланта, силой любви и ненависти откликается на боли и беды человеческие, на требовательный зов честных людей мира обуздать фашизм, сорвать бредовые планы поборников войны, сеющих на земле ядерную угрозу и убийство, клевету и провокации. Именно этой болью душевной и пронизана другая книга Владимира Беляева «Вишневые аллеи», в которую вошли лучшие произведения писателя, повесть, рассказы и памфлеты, созданные им в последние годы. Название всему сборнику дал документальный рассказ о подвиге, совершенном в первые дни битвы с фашизмом маленьким гарнизоном погранзаставы, которым командовал лейтенант Алексей Лопатин и политрук Павел Гласов, погибшие в неравном бою с захватчиками. Прах их ныне покоится на старинном сельском кладбище, неподалеку от заставы. Пограничники, которые пришли служить сюда, сообщает автор, посадили на заставе Вишневую аллею в честь славного подвига своих предшественников. Весной деревья покрываются нежным белым цветением, а ближе к середине лета на них алеют полные сочные вишни. Никто не срывает их, так сложилась традиция. Наливаясь соком, они постепенно падают на землю и алеют под деревьями, словно капли крови, которые некогда оросили эту землю герои-пограничники. В образном строе книги выражена всенародная память о мужественных борцах за свободу и независимость нашей Родины. Мы как бы слышим отзвук горестных колоколов белорусской хатыни, завывание ветра в развалинах Брестской крепости, трагический реквием, звучащий на Пискаревском кладбище Ленинграда. Свидетельство о героической гибели пограничников-лопатинцев автор собирал много лет, подолгу жил на заставе, которую лопатинцы обороняли до последнего вздоха, сдерживая натиск гитлеровских полчищ. Никто прежде не знал об их подвиге. Писатель первым поведал миру об этом. Эта застава сегодня носит имя лейтенанта Алексея Лопатина, героя Советского Союза. В Народной Республике Болгарии одна из пограничных застав также названа именем Алексея Лопатина. Не узнали бы мы, наверное, и о высоком нравственном подвиге скромной деревенской девушки Иванны Ставничей, которая открыто бросила в лицо церковным изуверам суровое обвинение в двурушничестве и коварном предательстве, если бы не следопытский поиск Владимира Беляева. В послевоенном Львове ему удалось обнаружить следы убийцы Ванны, и в своей повести «Кто предал», также включенный в сборник «Вишневой аллеи», он раскрыл правду совершенного преступления. Опутанная густой паутиной иезуитских провокаций, дочь священника Иванна, натура открытая, оказалась на краю пропасти, в жестоких тисках так называемых духовных пастырей, гитлеровских агентов. Рушилась ее мечта о том, чтобы поступить учиться в университет, стать ученой. Осеняя Иванну крестным знамением, отъявленный антисоветчик-митрополит граф Андрей Шептицкий лицемерно внушал своей крестнице: «Не горюй о безбожном университете. Посвяти себя всецело служению в обществе имени Пресвятой Девы нашей Марии. Сделай все возможное, чтобы предостеречь знакомых тебе юношей и девушек от вступления в комсомол. Билет в кармане наших молодых галичан – это Каинова печать навсегда, наивысший грех перед Господом Богом. Запомни это. Любыми способами надо искоренять тлетворные плевелы безбожного учения». Не послушалась Иванна наставлений крестного отца, который учил безвольно покоряться злу, замораживал ее волю и стремление к лучшей доле. Она своими глазами видела, как в годы варварского нашествия фашистов с благословения церковников-националистов бандеровские бандиты жестоко измывались над невинными людьми, как эсэсовцы, на поясных пряжках которых выштампованы слова «С нами Бог», обрекали на гибель детей и стариков, стреляли в обреченных в упор, в затылок. Десятки тысяч мирных жителей одного только Львова уничтожили они за 37 месяцев фашистской оккупации. Видя предательство людей, в которых она прежде верила, Иванна спешит на помощь борцам за свободу, спасает из лагеря смерти военнопленных, сближается с советскими подпольщиками. И иезуиты обманом выманили Иванну из подполья, приговорили девушку к смерти. И когда эсэсовец набросил ей на шею петлю, она решительно сорвала с себя нательный крест и отшвырнула его далеко в траву, раскрепостившись раз и навсегда от мешавших ей религиозных пут прошлого. Владимир Беляев создал большой цикл памфлетов «Слуги фашизма и реакции», где на конкретных убедительных примерах доказал антинародную сущность буржуазных украинских националистов и благословлявших их униатских церковников, свивших себе гнезда в западных странах, где им золотом платят за предательство, за любую антисоветскую акцию, за любое выступление против коммунизма. Памфлет «Загадка Вулецких холмов», направленный против националистических террористов и предателей, подвязавшихся на шпионской службе в гитлеровских штабах в качестве переводчиков и агентов, раскрывает загадочную историю исчезновения большой группы львовской интеллигенции в первый год фашистской оккупации. Расследованием этого таинственного трагического случая Владимир Беляев занялся давным-давно, еще в конце войны, когда работал в чрезвычайной комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств на Львовщине. Тогда-то и познал он во всей глубине практику неслыханного террора националистов-головорезов, подстрекаемых на новые грабежи и убийства двумя фюрерами – украинским поповичем Степаном Бандерой и гитлеровским разведчиком Теодором Оберлендером. Уже в то время были найдены документы, доказывающие, что гитлеровцы совершили свое злодеяние над львовскими учеными с благословения униатского митрополита Андрея Шептицкого по черным спискам, заранее заготовленным для убийц организацией украинских националистов. Однако кто именно являлся непосредственным исполнителем этого массового убийства, долгое время было неизвестно. Лишь через 20 лет после войны писателю удалось раскрыть тайну гибели большой группы крупных научных работников Львова, узнать имена кровавых палачей, совершивших это зверство. Ими оказались гауптштурмфюрер СС Ганс Крюгер и научный специалист Абвера профессор Теодор Оберлендер, один из командиров националистического батальона «Нахтигаль», карателями которого и было совершено злодейское преступление в Вулецких холмах. Организаторы убийства львовских ученых остались живы, и по сей день Западная Церковь своими велеречивыми проповедями о христианском всепрощении, по сути дела, оберегает от суда истории явных злодеев, замазывает их кровавые преступления. Беляевский памфлет призывает не просто помнить об этой страшной трагедии, но и сделать все возможное, чтобы подобные злодеяния никогда больше не повторились на нашей земле. В своих публицистических произведениях Владимир Беляев убедительно развенчивает происки националистов-клерикалов, осевших в Канаде, Нью-Йорке, Мюнхене. Это они изо всех сил пытаются возродить закоренелого врага украинского народа, униатскую церковь. Особенно яро отстаивает эту вздорную идею бывший коллаборационист, нынешний кардинал Иосиф Слепый. Трудящиеся Львова и прилегающих к нему сел хорошо помнят его кровавое сотрудничество с гестапо и абвером гитлеровской Германии. Беляевские памфлеты смело атакуют происки фашистствующих молодчиков, националистов и иезуитов, пробуждают в душах советских людей высокое чувство бдительности. В острой идеологической борьбе, которая происходит сегодня на всех континентах мира, в борьбе прогрессивного человечества против неофашистов, многолетних слуг тьмы и мракобесия, публицистикой Владимира Беляева обретает особую актуальность. Содействует срыванию масок с тех, кто прикидывается невинными овечками, пытаясь повернуть назад колесо истории, затормозить движение миллионов к прогрессу, к нравственному освобождению. Владимир Беляев пишет, заключая свою книгу: «Национализм продолжает жить за кордоном. Его носители не отказались от своих коварных планов. В общем хоре воинствующих антикоммунистов слышен голос и тех, кто стремится возродить унию на украинской земле. Пусть же факты истории напомнят людям о тех преступлениях буржуазных националистов и униатов, о которых мы не вправе забывать. Во имя мира на нашей земле, во имя справедливости и счастья. Владимир Беляев пишет о том, что глубоко знает и что отлично помнит. Он хочет, чтобы и его читатель об этом знал и всегда помнил. Владимир Разумневич. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Николай Федяев, читала Татьяна Федяева.